Игорь бросил взгляд на свое оружие. Четырехгранный штырь, весь в темно-красных кляксах и разводах. Он вытер подобранной с пола шапкой острие и сунул заточку в висевшие на поясе ножны, сделанные из резинового шланга. «Не робей, парень!» Перекрученный боем, командир отошел к стене и прислонился, чтобы не упасть. «До старшины тебе раз плюнуть уже!» Игорь оглянулся и понял, что Меченый прав. Половине наемников не повезло. Трое лежали без дыхания в тех местах, где их застала смерть. Винни-Пух, ничего не соображая, полз, оставляя за собой широкий кровавый след к темному зеву туннеля, и застыл буквально в метре от него, уткнувшись лицом в утрамбованный пол. «Какая теперь разница, как тебя звали?» — подумал Игорь. Игорь выдернул клинок и тупо посмотрел на умирающего крестника. Тот расставался с жизнью тяжело, мучительно. Князев занес было шпагу над его головой из милосердия, но ударить так и не смог. К нему подошел Меченый. «Первый у тебя», — безошибочно определил он. «Не ссы, боец, скоро счет потеряешь. Не подвел, хвалю. Сам помню, когда первого завалил, маялся. Но во сне они не являются, бред это». «Но как же?» «А никак. Сам помрет». «Вот, я же говорил», — обрадовался Меченый, услышав, как раненый солдатик последний раз застонал, зажимая перемазанными кровью руками рану, дернулся и затих. «А тебе разве приходилось?» Игорь с трудом отвел взгляд от мертвого паренька, которого никак не мог назвать в мыслях врагом. «Вот так?» «Так? Нет». Старый наемник почесал кинжалом кончик носа. «А вот скулить, пытаясь кровь остановить, бывало. Когда все, что прижать к ране мог, промокло, а рядом мертвяки одни, еще страшнее. Давно это было, лет 40 тому». Игорь только сейчас понял, что Меченый годился ему даже не в отцы, а в деды. «И далеко отсюда. Слово «Чечня» тебе, сопляк, говорит чего?» «Нет, так я и думал». Меченый привычным жестом вытер оба клинка об измазанные в чужой крови штаны. «Там еще трое», — кивнул командир на дверь. «Что будем делать? Они ведь сейчас помощь вызывают. Пытаются». «Почему пытаются?» «Винни-Пух, земля ему пухом», — откликнулся Меченый. «Зело лепо в проводках разных разбирался». Князев вспомнил, как покойный ныне толстячок по пути пару раз отлучался, будто бы отлить, а потом нагонял отряд с извиняющейся улыбкой на толстых губах. Игорь еще раз поразился наемником. Действовали все слаженно, как единый организм, но так же, как и в организме, один орган мало что знал о другом. Частичной информацией владели лишь нервные центры, командиры пятерок, а полный мозг. «Ну и что делать будем?» — спросил Игорь. Ему стало ясно, что, по сути, он сдает боевой экзамен, и сейчас важно не обмануть ожиданий Меченого. Он нерешительно положил руку на висевший на поясе подсумок с гранатами, но потому как скривился живой уголок рта командира, понял — это глупость. Действительно, до сих пор не прозвучало ни единого выстрела, и это обстоятельство что-то да означало, раз за него пришлось заплатить столькими жизнями. «Думай, кадет!» И тогда Игорь вздохнул, отомкнул штык от автомата, закинул его за спину, а правой свободной рукой извлек из резиновых ножен шпагу. «Это лишнее», — шепнул командир. Взгляд его снова стал веселым. «Брось, путаться будет». «Мне так сподручнее», — буркнул в ответ Игорь. «Как знаешь». Меченый поднял лицо к неровному потолку, шевельнул губами, словно молился. Потом резким ударом ноги открыл распахнувшуюся внутрь дверь и передним кульбитом закатился внутрь. Совсем без шума не обошлось. В комнате бухнул выстрел, но всего лишь один. Раздался истошный крик, сменившийся булькающим хрипом. Игорь, пригнувшись, влетел в помещение вслед за меченым и сразу же увидел бледного в синеву солдатика, направившего на него автомат. Игорь машинально метнул свой четырехгранный клинок, упреждая выстрел. Он действовал на инстинкте, некогда думать, когда в живот тебе смотрит черный зрачок ствола. Четырехгранник по самый эфес погрузился в грудь караульного. Он безуспешно пытался руками остановить входившую в него сталь, но Игорь, шагнув вперед, резким движением выдернул шпагу. Умирающий прижал руки к груди, пытаясь остановить черный пульсирующий поток темной крови, и рухнул на пол, как подкошенный. Все это заняло какие-то мгновения. Князев перевел взгляд на меченого. Тот поднимался, опираясь на темный от крови кинжал. «Где же третий?» Третий караульный даже не пытался сопротивляться. Худой, длинный, чем-то похожий на убитого лося, узколицый мужик средних лет стоял у стены, подняв вверх масластые руки, далеко выступающие из обтрепанных рукавов мундира. Глаза его молили о пощаде. Игорь удостоил его лишь мимолетным взглядом. Этот уже не противник. «Молоток? Кувалдой будешь?» Меченый достал из кобуры вытертый до блеска пистолет и передернул затвор. «Считай, старшина, что лычки свои носишь заслуженно. Будешь действовать в том же стиле, к вечеру и пятерку в подчинение получишь. У нас убыль большая будет». «Есть еще кто на посту?» Вопрос был обращен к перетрусившему часовому. Несколько секунд тот хлопал белесыми ресницами, а, поняв вопрос, отрицательно мотнул головой. Держа пистолет под необычным углом, меченый неожиданно спустил курок. Масластый даже не успел удивиться. Пуля вошла в глаз, и он без звука сполз по стене, оставляя на ней красную дорожку. «Зачем?» — только и смог вымолвить Игорь, глядя на долговязого солдата, скорчившегося грязной половой тряпкой в луже крови. «Пленных сегодня будет много», — спокойно пояснил меченый, ловко выворачивая карманы убитых им черкизонцев. «А в тылу живых оставлять не след. Это он сейчас в штаны наложил, а там кто его знает, что ему в голову взбредет? Одумается, да и пальнет тебе в спину. Так что, коли хочешь дослужиться до генерала, грязь за собой подчищай, оно здоровее будет». «Да ты не стесняйся, бери у него, что приглянется. Это не преступление, пацан, а закон войны». «Не могу». Игорю даже смотреть не хотелось на убитого им солдата. «Ты это зря». Меченый рывком перевернул труп и вытащил у него из нагрудного кармана несколько сложенных купюр. «Держи. Мертвым земля, добро живым. Ему это уже не понадобится». Было противно касаться замаранных с одного краю в крови бумажек, но Игорь, помедлив, все-таки взял деньги. Не век же ему, как разменная монета, переходить из рук в руки, наращивая долги. И уже самостоятельно расстегнул ремень убитого, снимая подсумки с патронами. «Молодцом, гладиатор!» — похвалил командир. «Плюнь на брехню, будто на вещах убитых лежит проклятие. Я свои первые трофеи 40 с лишним лет назад взял. А поди ж ты, жив-живехонек». «Ну, поигрались и будет». Меченый вышел наружу, кивнув оставшимся в живых подчиненным, уже завладевшими пулеметами блокпоста, вынул из кармана свисток на длинной цепочке. А несколько минут спустя, после его, видимо, условного, 3 коротких и 2 длинных, свиста, перед блокпостом уже было не протолкнуться, и поток вооруженных до зубов людей долго не иссякал.